Поколебавшись, настоятель спросил: «Почему, говоря о преступлениях, вы упорно умалчиваете об их причине, дьявольском наущении?» «Потому что судить о причинах и следствиях достаточно трудно, и я думаю, что Господь Единый вправе о них судить. Мы же пока не можем установить связь даже между столь очевидным следствием, как обгоревший ствол, и столь явной причиной, как ударившая в него молния. Поэтому плести длиннейшие цепочки неверных причин и следствий, по-моему, такое же безумие, как строить башню до самого неба». «Доктор Аквинский, — сказал тогда аббат, — не робея выводил бытие Всевышнего из оснований одного лишь разума, восходя от причин, через причины к первопричине». «Кто я такой, — смиренно ответствовал Вильгельм, — чтобы противоречить доктору Аквинскому? Если к тому же доказываемое им бытие Божие подтверждается таким изобилием инородных свидетельств, что и его пути на том крепки. Господь речет к нам во глубине души нашей, о чем знал еще Августин. И вы, святой отец, возглашали бы хвалу Всевышнему и явственность его существования, даже если бы у Фомы не доказывалось». Вильгельм запнулся и добавил: «Думаю, так». «О, несомненно», — поспешил заверить его аббат, и таким образом учитель весьма успешно остановил схоластический диспут, судя по всему, тяготивший его. Затем продолжил свое. «Вернемся к процессам. Вот дан, к примеру, человек, умерщвленный через отравление. Это дано в непосредственном опыте. Вполне оправдано, если я по некоторым недвусмысленным показателям предположу, что совершил отравление другой человек. Такие простые цепочки причин и следствий мой разум вполне может выстраивать, основываясь на своем праве. Но какое право я имею утяжелять цепочку, вводя предположение, что вредоносное действие совершено силой некоего постороннего вмешательства, на этот раз не человеческого, а дьявольского? Я не хочу сказать, будто это невозможно. Порой и дьявол метит пройденный путь недвусмысленными знаками, как ваш сбежавший гнедок. Но для чего я обязан выискивать эти знаки? Разве мне недостаточно установленной вины именно этого человека, чтобы передать его под руку светской власти? В любом случае, дело закончится казнью. Упокой, Господи, его греховную душу». «Однако, помнится, 3 года назад на процессе в Килкенни по делу о попрании нравственности был вынесен приговор, гласивший, что в подсудимых вселился дьявол, и вы его не оспаривали?» «Не я составил его. Я и не оспаривал, это правда. Кто я, чтобы судить о путях распространения зла, в особенности, если...» И Вильгельм голосом подчеркнул, что это главный довод. «Если в ходе процесса все, кто возбудил расследование, и епископ, и городские власти, и население, и, надо думать, сами подсудимые, все действительно жаждали обвинить в преступлении дьявольскую силу. Вот, по-моему, единственное веское доказательство работы дьявола. Это упорство, с которым люди, причастные к процессам, обычно твердят, будто узнают нечистого по делам его». «Значит, — с тревогой спросил аббат, — по-вашему, во многих процессах дьявол движет не только преступниками, но также, или даже в первую очередь, судьями?» «А разве можно утверждать подобное?» — переспросил Вильгельм. «Я отметил, вопрос построен так, чтобы аббату было неудобно настаивать на своем». Воспользовавшись его замешательством, Вильгельм сменил тему. «Но все это давние дела. Теперь я оставил благородные обязанности судопроизводства. Выполнял я их по велению Господню».